69. Я чувствовал, что хозяин очень плохо, и Маше тоже очень плохо, потому что не может же быть так, чтобы хозяину было плохо, а Маше в этот момент хорошо. Я уверен, что они связаны так же накрепко, как, например, ветка и дерево, а когда дерево рубит, ветки всегда плачут. Я это точно знаю. Так же и Маша с хозяином, и мы с Лаймой так же. Я боюсь себе признаться в том, что мне все чаще кажется, мы еще встретимся с Лаймой обязательно. Или, в крайнем случае, хозяева с ней повстречаются непременно. Но я ведь тоже ветка, пусть не такая красивая, как Маша, но я тоже страдаю. Даже сидеть на месте не могу. Брожу, словно я голодный. Хотя, на самом деле, я уж позабыл, когда мне в последний раз есть хотелось. Не от голода я брожу, а от нервов. Это куда хуже. Но почему они поехали куда-то вместе, а меня не взяли? Они точно сейчас вместе, я это чувствую. И вместе они не там, где хорошо, а там, где плохо, где очень плохо. Раньше б я кому помешал, лежал бы себе тихо, ждал возможной опасности. Если бы она пришла, я на месте, на всякий случай. Но что же за жизнь такая, если хозяин не может помочь во время опасности? Вру. Себе-то для чего я вру? И умничу для чего? Чтоб не думать а совсем печальным о том, что я знаю, куда они поехали. Они поехали в то место, где из хозяина будут делать блоху. Сейчас, в эту самую минуту, из хозяина делают блоху. В эту самую минуту, сейчас. А я дома. Лежу наглый, толстый, сытый. Я подошел к окну и посмотрел вниз. Высоко. К двери подошел. Заперта. Мне захотелось выйти. Но не было луны. И тогда я спросил у того, кто раздает дни, не мог бы ты как-нибудь посоветовать, что же мне делать? Как спасать хозяина? Но тот, кто раздает дни, молчал. И не то, чтобы я его не слышал и не мог угадать, что он говорит, он просто молчал, потому что ему неинтересно было со мной разговаривать, да и не о чем. Как ни странно, то молчание того, кто раздает дни, меня немного успокоило, потому что если бы хозяину было по-настоящему плохо, он обязательно бы дал мне знать, ведь это он привел меня к хозяину, значит, точно дал бы знать. Побродив по пустой квартире, я лег и стал смотреть на блоходел. Он стоял такой чужой, такой мертвый, но отвратительно прочный и непоколебимый. «Зачем тебе нужны люди?» — хотел я спросить его. Какой тебе прок в том, что ты превращаешь их в блок, да еще заставляешь их этому же радоваться, что плохого сделают тебе люди, за что ты им мстишь так жестоко? Но я знал, что блоходело, нельзя ни о чем спрашивать, потому что он не живой, а неживые не умеют отвечать на вопросы живых. Как же так, все не мог понять я. Почему этот неживой телевизор, этот ужасный блоходел, имеет такое огромное влияние на людей? Он на них влияет даже больше, чем мои собратья, а мы ведь живые. Эти мысли были настолько обреченно печальны, что я не заметил, как уснул. Сон — ведь очень хороший способ не думать о плохом. Мне снилось нечто белое, огромное, бесформенное и вязкое. Оно ничего не делало, оно просто существовало. И от этого сон казался отвратительным, не отдыхательным, как положено снам, а волнительным и неприятным. Проснулся я от того, что почувствовал приход хозяев. Минут через пять в замке и вправду запашился ключ. Мой хозяин остался человеком. Он был очень уставший, вообще лицо у него было какое-то неестественное, какой-то гадостью покрытое. Я все пытался лизнуть его в лицо, чтобы уж точно убедиться, что оно настоящее. Но главное, он остался человеком. Я ведь точно знал, что он был в блоходеле. Значит, люди превращаются в блох только в телевизоре, потом снова становятся нормальными людьми. Это открытие меня чрезвычайно успокоило. Ну, хочет человек некоторое время побыть блохой, пусть. Главное, что это превращение временное, а любые временные неприятности можно пережить. Уж я-то это точно знаю.